А это поганый рубеж. Знаете ли, из-за него мало кто возвращается. Но ведь возвращаются. Редко, — печально усмехнулся капитан. Я слышал, он плавал ловить великого кракена. А это оказалось его последнее плавание. Поймите меня правильно. Я три раза возил его на Божьем любимчике, и только... Мы на многое смотрели одинаково, но меня никак нельзя назвать его другом. У него вообще не было друзей. И никто не посвящен был в его дела. Просто все знали, против кого эти дела направлены. Когда по пятам за человеком мчится стая нечисти, понятно, что он собой представляет. Он был на виду. Его многие знали, но могут сказать то же самое, что я сейчас. По слухам, имелись и сподвижники. Нельзя, в конце концов, прожить жизнь одиноким волком. Но и о них ничего толком не известно. Я склонен думать, что объясняется это вовсе не какой-то там нелюдимостью. Человек, посвятивший себя определенного рода деятельности, должен вести определенный образ жизни. Болтают что-то о монастыре святого Роха и крепости королей, но монахи тамошнего братства, ребята неразговорчивые, а крепость королей до сих пор остается сказкой. Капитан помолчал. Однако случилось так, что именно со мной он плыл на Стагар. Оттуда я готов был отвезти его и на Инберкопта. Но он отчета изменил решение, пробыв день на берегу. Я ушел к Темайру, а потом узнал, что он на Синей Жемчужине покинул Стагар. С тех пор никто больше не видел ни его самого, ни Жемчужины. Неизвестно точно, куда он взял курс. То ли в море мрака, то ли Катаир Крофинт. Рассказывали, что он отыскал удочку, на которую можно поймать великого кракена. Или хотя бы выманить его из глубины. Конечно, это не удочка в обыденном смысле этого слова. То ли заклятие, то ли некая магическая вещь. Некоторые считают, что это удочка и копье морских королей — каким только и можно убить великого кракена. Одно и то же. Стагарцы так уверяют, а они лучше всех на Таларе знают морское волшебство. «А что такое этот великий кракен?» — спросил Сварог. «Видел его кто-нибудь?» Его собеседники все трое помрачнели. «Великий кракен — это ужас бездны», — сказал капитан Зо. «Он не показывался много тысяч лет, но в том, что он существует, сомневаться не приходится. Вот только неизвестно, сдох ли он в пучине или крепко спит. Тем, кто его будто бы видел, серьезные люди не верят. Он никогда не поднимался на поверхность полюбоваться солнышком и волнами, глотнуть воздуха и погрузиться в глубины. Если он поднимется, с ним вместе поднимутся жуткие несчастья, способные потрясти всю планету. Так написано в древних стагарских хрониках. А стагарцам я верю, потому что те летописцы отнюдь не предназначали свои труды для посторонних глаз. Там написано еще, что великий кракен — морской дух зла из тех времен, когда на планете еще не существовало даже изначальных. Кого? Изначальные — это древнейшее население Талара, — сказал Борн. Те, кто жил на планете, когда сюда еще не прибыли сильваны, наши предки. А вовсе уж седые легенды смутно упоминают, что и до изначальных на планете жили совершенно неизвестные народы, о которых даже говорят, что они не были людьми,